Для меня оказалось сложным поверить в то, что между Константами и Седлерами по-настоящему была вражда, хотя бы и неявная. С чего это все-то начиналось? Я приложил все усилия, чтобы вспомнить. Полоска бесполезной земли где-то на болоте Каули. Но, конечно, оба дома теперь были слишком воспитаны и обеспечены, чтобы ссориться из-за трясины. Еще я вспомнил, как Вильям Седлер говорил, что Хью Ферн не мог противостоять искушению видеть трагедию там, где ее не было. А эти влюбленные голубки, Сара Констант и Вильям Седлер, казалось, вели себя довольно сдержанно друг с другом. Но, может быть, это было естественно? Пара находилась, так сказать, на глазах у публики. Я не думал, что между ними существует великая страсть, во всяком случае, с его стороны, хотя Сара часто бросала на Вильяма влюбленные взгляды. Она была все так же бледна, хотя выглядела менее напряженной. Я размышлял об истории с отравлением и о том, ожидает ли еще от меня Сьюзан применение умения раскрывать преступления, которые она ошибочно мне приписала. Должен ли я сейчас даже пытаться обнаружить какого-нибудь таинственного отравителя? К счастью, нет. Сьюзан сама освободила меня от этой задачи перед началом пьесы. «Николас, могу я поговорить с вами?» Я заметил, что некоторые из моих товарищей смотрели на нас, пока мы шептались в уголке зала, где через час мы собирались играть нашу трагедию. Если Сьюзан хотела привлечь внимание, едва ли она могла выбрать более открытое место, особенно при том, как близко она наклонилась ко мне. У нее было приятное дыхание. Люди могли заключить, что между нами была какая-то тайная связь. Я не возражал. Она была привлекательной женщиной. Но, как оказалось, на уме у нее было совсем другое. Вы помните наш разговор на лугу у Крайстчерч? Это когда мы говорили о вашей кузине, о ядах и глиняных фигурках? Да. Сьюзан остановился. Что бы она ни собиралась мне поведать, ей было не так-то просто это выложить. Я заблуждалась. Вы хотите сказать, что вы... Я хочу сказать, что я ошиблась, а вы были правы. Я бы хотела забрать обратно те слова, что сказала тогда. Но раз это невозможно, я бы хотел, чтобы вы забыли о них. Моя кузина не больна, нет никакого врага, пытающегося встать между ней и Вильямом. Все же вы были так уверены, что он есть. Я с усилием попытался вспомнить что-нибудь из того, что она говорила мне, чтобы напомнить ей. Но Сьюзан наклонилась ко мне еще ближе, и ее голос звучал глубоко и низко, и я смутился. Никого не было. — А как насчет... той фигуры, которую вы видели утром у фермерского дома, той с головой птицы? — Я была уставшая, я плохо спала, а ты был всего лишь рабочий из фермы по пути в поле, наверное. — А фигурка, которую оставили у вас под дверью? Она ведь была вполне настоящая. Детская игрушка. Кто-то выбросил. Теперь я еще больше смутился. Но меня совершенно не касалось, если Сьюзан решила, что она все выдумала и, в конце концов, не нуждается в моей помощи. Если честно, то я почувствовал облегчение. Ведь вы никому не рассказали, правда, Николас? Я рассказал моему другу Абелю Глейзу. Но вы ничего не сказали Вильяму Седлеру? Ни слова. Поклянитесь, что вы ничего не расскажете Вильяму. Я бы не хотел, чтобы он беспокоился. Отлично, клянусь. Я поглядел туда, где Вильям Седлер болтал с своим отцом. Так я решил. Между ними было заметное сходство. Они вместе смеялись. Под моим взглядом он поднял свой кубок и осушил его. Я снова перевел взгляд на Сьюзан. Выражение ее лица, которое я лучше всего могу описать как нежное нетерпение, рассказало мне все, что требовалось знать, и разрешило загадку, или хотя бы ее маленький кусочек. «Что там?» — Седлер сказал мне в своей комнате в колледж. Он самодовольно подтвердил привязанность к нему Сары Констант и отпустил какое-то замечание, что это у них семейное. Потом он упомянул не Сару, а Сьюзен, правда, тут же осекся. Полагаю, я мог бы выпытать у нее этот секрет. Она должна была мне сказать хотя бы это. по крайней мере, после своих сказок про отравление людей в птичьих масках.